Глава 6. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Танцы Рекура 4. Бар «Голодный тролль». Торговая площадь. Выйдя вслед за Инакой в общий зал бара, я посмотрел, как девушка уже подходит к выбранному мной отряду и садится на мое место. Нужных людей она выделила из общей толпы мгновенно. Ну или сидящий за их столиком Крав был прекрасной подсказкой. Ее появление в баре вызвало нехилый ажиотаж. Естественно, Криад, даже если опустить тот факт, что настолько прекрасный, просто так в таком месте и в такое время появиться не может. Видимо, и правда у Криада в Содружестве сложилась определенная репутация, если даже на меня теперь смотрят с каким-то уважением, а уж на нее тем более. Похоже, наемники подумали, что мы с ней одна команда, в общем-то, сделав вполне правильные выводы. Мы все-таки вышли из одной вип-комнаты. Но как-то я не ожидал такого поворота событий. На меня и даже на гнома распространялась некая доля славы нашей прекрасной воительницы и остальных представителей ее народа. Я уже хотел направиться к ним, когда вспомнил о своем желании переговорить с Тро. Поэтому, глянув в его сторону, увидев, что сейчас у барной стойки кроме него никого нет, я подошел к натирающему стакан троллю. «Ты неплохо показал себя, малыш», — слегка хлопнул меня он рукой по плечу и указал в сторону зала. «Тебя приняли за своего, и проблем подобного рода в будущем уже не должно быть. Только вот мне интересно, что случилось с ними?» И он кивнул в направлении лежащих у подножия стойки тел. Я пожал плечами и ответил. Они как-то неудачно столкнулись лбами и потеряли равновесие. Сам этому удивлен. «Угу, я примерно так и подумал», — усмехнулся тролль. «Все так же, как и с Инакой некоторое время назад. Криад, тем более такой хорошо подготовленный, как она, который в принципе не может растеряться и упасть, ни с того ни с сего это делает». Я посмотрел на него серьезным и честным взглядом и совершенно искренне соврал. «Совершенно не понимаю, о чем сейчас идет речь. Возможно, мне повезло». «Ну, в общем-то, я другого ответа почему-то от тебя и не ожидал», — еще раз усмехнулся владелец бара и сказал, «что ты не поймешь и будешь сильно удивлен случившимся. Кстати, удивление из тебя сейчас так и прет во все стороны». И он еще раз даже не улыбнулся, а оскалился во всю свою огромную пасть. Но потом, мгновенно сменив настроение и внимательно посмотрев на меня, уже гораздо серьезнее добавил. «Но ты все равно будь осторожней», — и кивнул на все еще лежащие тут тела наемников. «Это была не просто проверка. Их кто-то нанял, это заказ, и заказали именно тебя». «Я это тоже понял», — также серьезно ответил ему я, поэтому и подошел. «То, что это заказ, не вызывает никаких сомнений, но что цель именно я — это большой вопрос». И вновь посмотрел на лежащие у стойки тела, которых вышибал и Тро только сейчас оттащили немного в сторону. Как я понял, за ними должны были прибыть из службы безопасности. Нападение подтвердилось, их нужно было сдать в руки местных властей. И после этого посмотрел на серьезное лицо тролля. «Подумай лучше ты вот над чем. Зачем кому-то нападать в твоем баре на никому неизвестного дикаря с намерением прибить его именно тут и именно в этот день?» Тролль удивленно посмотрел на меня в ответ, а потом задумчивым взглядом обвел заполненное наемниками помещение бара. «Вот так-то, как говорил один мудрый человек. Ищите того, кому это выгодно. Выгодно вбить клин между тобой и наемниками, в частности, и между троллями, наемниками и жителями станции в общем. Думай!» И, развернувшись, направился к Инаке, ведущей переговоры с отрядом пиеров и людей, чуть ли не физически ощущая на своей спине пронзительный и задумчивый взгляд тролля. Последние слова чела поразили старого и опытного бойца, прожившего уже не одну сотню лет. Кто-то старается рассорить его и гильдию наемников? Или еще больше, троллей, наемников и всю остальную станцию? Кому это может быть нужно? Как сказал Хуман, ищите того, кому это может быть выгодно. И почему об этом подумал именно этот молодой, не слишком понятный для него чел, который буквально только на днях появился на станции, а разбирается в обстановке, будто провел в содружестве всю свою сознательную жизнь? Но еще больше заинтересовало тролля, почему у него сложилось стойкое впечатление, что сам чел прекрасно знает ответ на заданный ему вопрос. И он вгляделся в удаляющуюся спину. Но ничего необычного не заметил. Чел как чел, возможно, чуть лучше подготовленный, чем многие. Четыре тела у стойки бара, которые до сих пор не пришли в себя, прекрасно доказывали это. Но ведь были и многие другие, более сильные и опасные, чем он. Так почему Тро искренне радовался тому, что ему не придется становиться на пути этого, казалось бы, обычного и простого хумана, и что он на их стороне? Или это они на его? Эта мысль заставила его задуматься повторно и посмотреть в направлении уже подошедшего к столику наемников Дима. «Так кто же ты?» — сам себе задал вопрос тролль. И только сейчас обратил внимание на происходящее в зале. А там творилось странное. Тролль в немом изумлении наблюдал за тем, как этот безумный чел, не обращая внимания на изумленные взгляды толпы и мгновенно разлившийся по помещению бара оцепенение, видимо, задумавшись о чем-то своем, стоит позади Инаки и слегка поглаживает ту, будто это так и нужно, по ее уже пунцовой шейке и щеке. «Живой труп», — констатирует тролль и указывает своей охране, понимая, что никак ему не сможет помочь, но уже мертвого Хумана, чье убийство теперь было не предотвратить. После разговора с Трой я подошел к столику, за которым сидели наемники. «Ну, как у вас идут дела?» — спросил я, обращаясь в основном к своим людям. «По сути, всех все устроило», — сразу отчитался Крав. «Как раз сейчас оформляем совместный контракт». «Замечательно», — кивнул я и продолжил. «Хотя я об этом просил кое-кого другого, но можно привлечь теперь и вас, если вы стали нашими служащими». И уже обращаясь к наемникам, сообщил. «У нашей конторы есть, вернее, будут в скором времени, вроде как служебные квартиры в полностью принадлежащем нам секторе. Подумайте, возможно, расселение там теперь уже наших бойцов можно внести в общие пункты договора. Можно считать это дополнительным бонусом для их привлечения и удержания». И уже Краву. «Перешли план квартир Реноку и Боргу, они уже расскажут о нем своим подчиненным. Если их селить по двое на квартиру, как и предполагалось для военных, то оставшихся квартир хватит на всю группу. Меня из общего списка можете вычеркнуть. Я вроде как жильем обеспечен на первое время, да и кое-какие наметки появились на будущее». Это я сейчас говорил об обещанном мне бонусе в виде небольшого коттеджа для меня на нашем же уровне, про который сообщил мне в приватном разговоре директор строительной фирмы. «Понятно», — ответил Краф и уже повернувшись к наемникам, сказал. «Поясню чуть позже. Мне нужно кое-что пересчитать. Но для вас в этом будет прямая выгода. Никакого пересмотра условий первоначального контракта не потребуется. Я просто по мере необходимости составлю дополнительное соглашение». «Хорошо, мы подождем», — кивнул в ответ Пир. Краф еще раз кивнул и повернулся ко мне. «Но если вернуться к их квалификации, то у Инаки никаких сомнений в подготовке этого отряда нет, так как она их знает, и ей уже приходилось работать с ними на паре заданий». Девушка кивнула, подтверждая слова гнома. Аренок произнес. «Да, мы работали с госпожой Инакой раньше. Я не знал, что сейчас она работает на вашу фирму. Вы выбрали одну из лучших кандидатур». Но немного помолчав, Ренок уточнил. «Однако вы должны понимать, что вместе с принятием ее в ваши ряды, ваш начальник взял на себя заботу о ее чести». И его острый взгляд уперся в мое лицо, будто ответ на него был очередной проверкой, которую я должен пройти. «Да, она предупредила нас насчет этого, думаю, проблем с этим не будет. Руководитель обещал заняться этим вопросом в ближайшее время». Все удивленно посмотрели на меня. Я понял, что ляпнул опять что-то не то. «Чего?» — спросил я у них. «Как я понял, нужно лишь уничтожить того, кто представляет опасность для нее, остальные не будут участвовать в разборке. Это я и передал боссу». «Идиот!» — в сердцах выругалась девушка. Пир укоризненно посмотрел на нее и сказал, обращаясь уже к ней. «Не все знают ваши обычаи и правила, поэтому ты должна была предупредить ее заранее». И он поглядел в мою сторону. «Ну, по сути, все верно, за одним маленьким исключением». Иринок упер свой взгляд в меня. «За нее отвечает не твой босс, а тот, кто подписал с ней контракт. А, как я понимаю, теперь это ты. И схлестнуться этому счастливчику, и он выразительно посмотрел на меня, придется не с одним креатом, а с целой армией высококлассных убийц, ведь главный ее враг — это сам их посол, и к нему не подобраться просто так. Это известно многим». «Дела...» И я задумался, впав в транс, стараясь понять, в какую каку опять наступила моя везучая левая нога. Но вдруг на уровне подсознания почувствовал, как в зале растеклось сильнейшее звенящее, словно натянутая струна напряжения. И сосредоточены они почему-то были на моей скромной персоне. Выйдя из транса, я почувствовал, что моя правая рука гладит что-то шелковистое и приятное на ощупь. Правда, при этом слегка горячее. Опускаю глаза. «О-па-па, это я влип». Практически пурпурный инак и тихий шипящий голос. «Убью, убью, убью». Оглядев всех, я делаю два быстрых шага назад, чуть не сбиваю соседний столик, и пока девушка не пришла в себя, быстро произношу. «Народ, простите, срочные дела, там мир спасти надо или темного повелителя завалить, да вообще пиратов и работорговцев победить». Что за бред я нес, не помню, но как вылетел за пределы бара голодный тролль, осознавал прекрасно. Быстро, очень быстро вылетел, окрыленный смачным пинком под зад и проснувшимся инстинктом самосохранения. И уже отойдя от бара на достаточно приличное расстояние, я услышал взбешенный голос девушки, долетевшей даже сюда. «Где он? Где этот тупой дикарь?» «О, и название нашей фирмы подтвердилось», — с какой-то долей иронии подумал я. И уже если оказался на улице, и мои дела в баре так экстренно были завершены, быстро добежал до погрузчика. Что-то не хотелось мне показываться на глаза Инаки в ближайшие пару дней. Надо бы держаться от нее подальше, пока она немного не успокоится, а потом постараться объяснить ей, что же там произошло. Хотя я и сам не понимаю, чего это мои руки зажили собственной жизнью. Но факт есть факт, и его будет потом необходимо как-то прояснить. Но уж точно лучше для моего здоровья сделать это не сейчас. Мирного разговора у нас пока не получится. Убьет и даже имени не спросит. хотя она его и так знает, так что просто убьет. И, скорее всего, очень мучительно. Уж чего-чего, а это она умеет. А быстро он сообразил, что нужно делать ноги. Подойдя к девушке, успокаивающе положив свою тяжеленную руку ей на плечо, стараясь придавить к стулу, на котором она сидела, произнес Тро. «Убью, убью, убью!» Как какое-то заклинание повторял Инака. «Конечно убьешь. Успокоишься и убьешь». И потом, тихо наклонившись к самому ее уху, добавил. «А потом опять почему-то потеряешь сознание». «Все равно убью», — так же тихо повторила она. «Уже лучше. Успокаивайся». Люди вокруг старались делать вид, что ничего не замечают. И так тут появился один приговоренный. Никто не хотел попасть под горячую руку крятки. Такой вспышки гнева тролль не ожидал от этой всегда спокойной и уравновешенной, даже практически безэмоциональной девушки. Ее, он в этом был полностью уверен, у них в посольстве старались оскорбить и намеренно, намного более изощренно, коварно, что самое важное, гадко и унизительно, чем это сделал по недомыслию чел. А тут просто какая-то глупая нелепость или случайность. Что же произошло все-таки тут и, возможно, между ними? Тролль этого знать не мог, но посмотрел на двери, в которой как ветром сдуло все вмиг понявшего и осознавшего Хумана. Не такой он все-таки самоубийца, просто идиот. Тупой дикарь, как назвала его Инака. И уже вполне серьезно сказал, обращаясь к девушке. Мне кажется, он даже не осознавал и не понимал, что делает. Я видел, что он был в каком-то подобии учебного транса. «Да», — кивнула головой, практически шептом ответила девушка. «Но от этого не менее обидно и больно». И она коснулась груди. «Тут больно». А потом она посмотрела на свои руки. Вдруг к ней подсела одна из сидящих за столом пиерок-наемниц. «Он не хотел вас обидеть», — искренне сказала она. «В тот момент он думал о том, как вам можно помочь». И она махнула куда-то в направлении выхода из бара. «Не сердитесь на него». «Спасибо», — спокойно поблагодарила ее Инака и, посмотрев на сидящую рядом девушку, вдруг спросила. «Как тебя зовут?» «Мила», — ответила та и пояснила. «Я эмпат. Точных его мыслей я вам не скажу, но то, что он не хотел вас оскорбить или обидеть, я уверена». «Я знаю», — впервые серьезно кивнул ей в ответ крятка. «Но за свои длинные руки он мне все равно поплатится». «Вы его убьете?» — тихо и грустно спросил у нее пирка, видимо, она переживала за парня. Это ведь она кинулась ему на помощь, насколько помнил Тро. Между тем крятка усмехнулась и ответила. «Нет, я сделаю хуже», — и, выдержав театральную паузу, она очень хитро посмотрела на нее. «Я сообщу о нем своему отцу». И от этой мысли на лице Инаки появилась счастливая и довольная улыбка. «Ну ты, парень, попал», — сочувственно подумал о Хумане тролль, но потом вспомнил свои мысли насчет этого непонятного чела, хитро и даже как-то сочувственно посмотрел на девушку, уже спокойно сидящую за столом и что-то обсуждающую с наемниками. «Или это ты сделала свою самую большую ошибку?» Жаль, его насмешливой ухмылки, кроме задумчиво посмотревшего на огромного тролля наемника Пира, никто не заметил. Иначе бы и в них закрались какие-то подозрения и сомнения. Я решил, что если все еще находился недалеко от торгового уровня, заняться наконец своими делами, которых скопилось множество, но которые с заведением моих основных проектов все время откладывались на потом. Да и в принципе мне нужно было выполнить те обязательства, что я на себя взял, то есть заняться своей непосредственной работой. Я все-таки мусорщик, и заявки из-за того, что я пока занят другими делами, поступать не перестают. И если я не хочу привлекать к себе внимание своего хоть и косвенного начальства, то нужно бы поработать и на них. Однако, если нужно работать, то начинать уже это делать, надо думать о перспективе. А поэтому перед тем, как приступить к решению текущих задач, мне необходимо кое-что сделать. К тому же, працу я обещал привезти выкупленное им оружие. Да и подарки я так и не успел раздать. Не пропадать же купленным мной лирийским сладостям. Тем более все адресаты теперь мне известны. Кстати, Нака сладкоежка, как бы ее задобрить коробочкой и унести ноги при этом. В общем, дел много, но начну я по порядку. Кира давно уже напрашивалась как минимум на увеличение внутреннего объема своего хранилища данных. Плюс там, насколько мне не изменяет память, был какой-то внешний вычислитель. Да к тому же еще и кустарная разработка какого-то умельца. Универсальная шина для подключений. Так что нужно было заехать к этому торгашу, контакты которого я нашел в сети. Правда, его ломбард находился на другом конце торговой площади, где кучковались все остальные старьевщики. Поэтому я залез в стоящий рядом со мной погрузчик и задумался о маршруте. Ну как задумался, просто решил составить оптимальный маршрут посещения сразу всех необходимых мне торговых точек. Ведь этот старьевщик должен был быть не один. Именно туда мне нужно было еще и по другой причине. Кроме того магазинчика, там был еще один не менее интересный для меня. И там продавалась вещь, которая заинтересовала меня больше всего. Артефакт с полотов. Его нужно было выкупить в любом случае. Про что с ним делать дальше непонятно, но оставлять его просто так я уж точно не собирался. Плюс там был управленец и поисковые дроны. Все это мне было нужно. «Кира», — обратился я к своему Искину, — «составляй оптимальный маршрут сначала до ломбарда, а потом до второго скупщика. Доберемся и купим необходимое нам оборудование, потом проведем твою модернизацию и заберем все остальное». «Принято», — отрапортовала она. И задав путь следования по выбранным точкам, мы двинулись в нужном направлении. Пока мы шли, я просмотрел найденные Кирой новые объявления, и наш маршрут несколько изменился. Кое-что меня заинтересовало уже сейчас, тем более в департамент по исследованиям я хотел наведаться чуть позже. Было несколько ремонтных и мобильных инженерных комплексов, но мое внимание привлек пока только один из них, недорогой и достаточно простой. Такой простой, что с ним бы справился даже подросток или ребенок. Надеюсь, намек понятен, о ком я подумал. Рычек. Я же хотел пристроить его к делу, вот и будущая база для него. У этого же старьевщика, как раз из того района, куда мы направлялись, я нашел небольшой погрузчик «Гравикар». Это было именно то, что нужно для реализации нашего проекта по восстановлению портативных утилизаторов. Там же я нашел одного черного копателя, промышляющего исключительно нейросетями-имплантатами. А это, как обычно, в необнуленном состоянии, в моем конкретном случае, кладезь информации. Ведь чтобы ее переписать и загрузить к нам в базу, мне фактически не нужно взламывать нейросеть. Я и так смогу подключиться к ней напрямую или через свой скин и запустить копирование. А уж Кира потом проанализирует находящиеся там данные. Посмотрев на имя продавца, я понял, что это тот самый Сток, о котором говорили бандиты, который занимался нелегальной установкой нейрооборудования. У него в продаже было множество уже как обнуленных и подготовленных к установке, так и не взломанных нейроустройств, видимо, или очень хорошо защищенные, читайте дорогие, содержащие ценную информацию. Плюс там же был и достаточно мощный автодоктор, об отсутствии которого я пожалел менее часа назад. Его бы тоже стоило приобрести. Хотя, конечно, информацию проще вытягивать через Псиона. И последней моей радостью стал тестер, который я искал. И что удивительно, продавали его значительно дешевле, чем в других магазинах. Так что район старьевщиков для меня казался действительно золотой жилой. И поэтому ехал я туда в приподнятом настроении. Через 10 минут я прибыл в место назначения. Оставив погрузчик на стоянке, я отправился к первому продавцу. Это был тот, кто продавал запчасти для Киры. С ним оказалось проще всего договориться. Он мне продал все за 3000, да еще подкинул какой-то всеволновой сканер частот, который можно было интегрировать в систему Киры. Теперь фактически через Искин я мог подключаться к любой нейросети, имплантатам, да и в принципе любому техническому оборудованию. После того, как я подключил сканер, ко мне наконец пришло понимание того, что за универсальную шину подключения мы приобрели для Киры. Оказывается, ее можно было использовать для реального физического подключения к различным модулям, имеющим интерфейсные выходы, и впоследствии управлять ими. Ну а кроме того, в связке со сканером я мог подключаться теперь еще к любым устройствам, воспринимаемым мною как некие виртуальные интерфейсы, например, к тем же самым нейросетям или имплантатам. Это позволяло как управлять подобными устройствами, так и настраивать их. В этом случае стало остро не хватать данных из базы информационной системы и ее подразделу «Хакинг». Последней у меня пока не было. Первая же частично рассматривалась в различных технических базах знаний, приобретенных у Румы и Эльфа, которые сейчас должны были заниматься ремонтом корабля. «Нужно попытаться встретиться со студентом не завтра, а сегодня», — решил я. «Возможно, смогу переговорить с ним сразу по двум вопросам». Быстро доукомплектовав свой скин новыми модулями, я задал его программную и аппаратную самодиагностику и оптимизацию. Кира сразу начала перенос и создание своей собственной полной, а не урезанной базы данных, и копирование туда всех объявлений со всех доступных нам сейчас торговых площадок и досок объявлений. Кстати, в связи с тем, что мы подписали официальный контракт с одним из наемных отрядов, у нас на время контракта появился доступ на их внутреннюю биржу. А так как это был постоянный контракт, то и доступ мы получили туда на постоянной основе, хоть и несколько косвенным и кривым путем, но все же. И хотя работу мы там не могли для себя найти, она там предлагалась только для членов гильдии наемников, но в торговых операциях мы вполне могли принимать участие, и никто нам этого запретить не мог. На биржу-то мы уже попали. Законы, однако. Заодно я решил проверять все имплантаты и нейросети, которые можно тут, имеется в виду старьевщиков, встретить. Обнуленные меня интересовали мало. Во-первых, дорого. Во-вторых, информации в них уже не было. А меня в первую очередь как раз она интересовала. Так вот, в этом небольшом ломбарде было лишь обнуленное нейрооборудование, которое не представляло для меня интереса. Зато я с этим стариком-гномом договорился о том, что могу скупать у него все нейрооборудование, как имплантаты, так и нейросети, которые они не смогут вскрыть, по стандартной таксе минус 10%. Получалось не так и много в совокупной стоимости, но зато и мне практика и огромнейший объем новой информации, которую из всего этого можно вытянуть. Посидев у старика и закончив с настройкой своего эскина, я еще раз проверил, что ничего интересного у этого торговца больше нет, и хотел уже идти дальше, когда заметил кое-что примечательное. Эта вещь, конечно, мне не подходила, но зато она натолкнула меня на очень любопытную мысль. Я решил рассмотреть ее получше. Заинтересовал меня в лавке старьевщика еще один персональный скин. Он был выполнен не в виде наручного девайса, а в виде внедряемого в тело имплантата. Но не в этом суть. Он, оказывается, хоть и был более современной продвинутой моделью, но не поддерживал необходимого мне мысленного интерфейса управления и как результат был бесполезен для меня. Однако меня это не смутило. Идея была в другом. Работать напрямую с любым персональным эскином, не поддерживающим мысленный интерфейс управления, я не мог. Но зато я мог управлять им как минимум через Киру, это первое. И второе. А почему не поискать более современный, мощный, производительный эскин с необходимым мне интерфейсом управления? Думаю, что такие тут должны быть. И приобрести его, объединив с Кирой в единую систему. Плюс навешать к ним всевозможных приблуд, управлять которыми я смогу через них. Это задание я и поручил Кире. Уж коли занялся покупками, то нужно реализовать все свои замыслы в этом отношении. И если мысль родилась, то нужно попытаться ее воплотить в жизнь. К тому же сейчас я не так стеснен в средствах, как вчера. На этой мысли я чуть не заржал. Кира начала проверять базу, что самое любопытное, все самые интересные предложения были как раз тут, на территории, которую занимали различные ломбарды, старьевщики и другие мелкие магазинчики. Я поручил Искину проверить все местные торговые точки на предмет наиболее интересных и необычных предложений. Было у меня подозрение, что найти тут можно гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Но пока она занималась поиском, я направился дальше. Благо, следующая точка моего маршрута находилась буквально в нескольких шагах отсюда. Это был небольшой павильон, реализующий разный устаревший технический хлам. Фактически, это был примерно тот самый бизнес, который хотел начать и я сам, реализовав проект конверсии оборудования. В этом павильоне мне нужен был ремонтный комплекс и гравикар. Их я и приобрел. Параллельно, пока торговался с хозяином, оказывается, тут все как на базаре, цену можно чуть ли не в два раза сбросить, тогда как на остальной торговой площади торговаться не принято. Определил нагло, что большинство оборудования, реализуемого в этом магазинчике, или не работает, или прошло лишь минимальную профилактику. Но цены на него были уж слишком задраны. В общем, надежность продаваемого здесь товара у меня вызывала огромные сомнения, поэтому его стоило проверять досконально. Что я и сделал с купленным ремонтным комплексом и гравикаром. Благо и тот, и другой оказались полностью работоспособны и исправны, что было удивительно на фоне всего остального барахла, что тут было выставлено. Особенно меня насмешил прыжковый двигатель от линкора, который пытался мне впарить продавец, нахваливая и расписывая его преимущества и положительные стороны, при этом забыв упомянуть одну такую незначительную вещь, что двигатели этого класса полностью неремонтопригодны, и та небольшая вмятина на его стороне грозит большим взрывом при переходе корабля в гиперпространство. Об этом я и сказал ушлому торгашу. Как это ни странно, его это совершенно не смутило, и он предложил купить мне его как утильсырье, хотя буквально за несколько секунд до этого пытался продать его как полностью рабочее оборудование. И в этот раз деньги за него он попросил вполне вменяемые. На полученных концентратах, по моим прикидкам, мы получить должны были гораздо больше. И поэтому я согласился. Быстро подогнав сюда свой погрузчик, я загрузил в него свои покупки и, отогнав обратно, направился дальше. Мне нужны были еще автодоктор и тестер. Ну и если Кира найдет что-то интересное, по дополнительному и скину. А пока идем к доктору. Его контора находилась достаточно далеко от основной секции расположения частных клиник и прочих медицинских учреждений. Если точнее, то она вообще была тут одна. Все остальные подобные конторы располагались или на верхней торговой площади, или тут, но в другом секторе этого уровня. «День добрый», – поздоровался со мной вполне благообразный пожилой господин, который ну никак не походил в моем воображении на черного доктора. Хотя я точно знал, кто это. Сток. Врач. Медик. Занимается всей черной медициной на станции. Правда, никаких претензий к нему никто и никогда не предъявлял. Свои обязательства всегда выполняет точно и в срок. И никогда не нарушает данного слова. Опасен не меньше, чем встреченный мною модификант. Так как и сам является полумодифицированным бойцом, только более искусно и изящно сделанным. Для себя же старался, хотя внешне он больше напоминал Айболит из кино или мультика. «Чем я могу вам помочь?» – спросил он. И даже не дав мне что-то ответить, сразу сказал. «Вижу, вы недавно на станции, могу предложить вам несколько вполне неплохих нейросетей и имплантат. Обойдутся они вам гораздо дешевле, чем вы это сможете сделать у своего работодателя. И такие вряд ли вам кто-либо еще предложит. На меня работает очень грамотный хакер». И он вопросительно посмотрел на меня. Мне же от него теперь, по сути, кроме невзломанных нейроустройств, ничего нужно не было. На мой незаданный вопрос он уже ответил, сам не зная того. Взломом нейросетей занимается не он, а своего хакера он вряд ли сдаст. Не выглядел этот благообразный дядечка большим идиотом. Поэтому не стал его напрягать лишними вопросами, я спросил о том, почему к нему и пришел. «День добрый», — сказал я, — «спасибо. Установка нейросети или имплантат не требуется. Меня послали узнать, есть ли у вас нерасшифрованы нейросети. Нашему специалисту нужно тренироваться на чем-то, и вас нам порекомендовали как хумана, у которого всегда что-то можно достать. Плюс в вашем прайсе нами был найден такой автодоктор. Я назвал марку продукта. «Все понятно?» – кивнул мне в ответ тот. «3000 кредитов, вы можете забрать все». И он вытащил на стол достаточно большой бокс с аккуратно уложенными в него небольшими контейнерами. А потом и еще один маленький кейс, но уже с автодоктором. Я же думал о другом. Тут на витрине я видел несколько достаточно дорогих нейросетей, и если его хакер не справился с чем-то, то это как минимум на порядок сложнее того, что он уже взломал и вскрыл. От этой мысли руки у меня прям-таки зачесались. В моих глазах эмпирическая ценность этих предметов подпрыгнула в разы. Я-то не буду их взламывать, я просто подключусь к ним и перепишу всю информацию. Конечно, мое руководство как раз и рассчитывало примерно на эту цену. Не проявляя особого интереса, произнес я. Но мне сказали, тут все торгуются. Возможно, вы отдадите эти вещи за 2000? Молодой чел, ответил дедок. Торгуются там, и указал мне на дверь. А у меня либо соглашаются с моими ценами, либо нет. Понятно, сделав грустное лицо, проговорил я. Дальше я перевел ему названную сумму, он мне отдал бокс с нейроустройствами и контейнер с автодоктором. Я отнес их в погрузчик и потопал туда, где должен был находиться тот, кто продавал нереально дорогой тестер по бросовой цене. Как оказалось, эта лавка была огромным слитком золота в кучке небольших камешков. Кроме тестера, я практически сразу нашел здесь еще 3 персональных эскина. Все они лежали на одной с тестером полки и были оснащены опцией мысленного управления. Один наиболее мощный назывался «Мозгоклюй-15МК» с собственным модулем памяти на 10 000 петабайт, который можно было расширить еще в 2 раза, и вычислительными мощностями, превышающими производительность моего текущего эскина практически в 15 раз. Правда, никаких других комплектующих к нему не было, но Кира сразу же занялась их поиском. Плюс к этому, там же мы нашли 2 имплантируемых под кожу наноэскина серии «Головастик 7MiU» — мысленный интерфейс управления, с небольшой внутренней памятью на 1 петабайт. Ну ни черта себе небольшой в моих-то дикарских понятиях. Но зато по производительности они совершенно не уступали моему теперешнему эскину, то есть самой Кире, это уже с учетом навешанных на нее модификаций и обновлений. Размещались эти 2 последних эскина в любой костной полости, которая оптимально подходила под их структуру. Управляли, кстати, они только через мысленный интерфейс, и поэтому для людей без ментоспособностей были совершенно бесполезны. Процедура, конечно, не очень приятная, судя по описанию, но пережить можно. Я решил заняться этим, когда доберусь до своего погрузчика. Только новый скин надел на 2-ю руку. Он так же, как и Кира, был относительно персонифицирован и сразу постарался подключиться к интерфейсу нейросети. Чего у него не получилось, не хватило интеллектуального индекса. И он уже хотел отключиться, когда я подключился к нему напрямую и дал команду на активацию. После этого никаких проблем с работой скина не было. Я дал общую команду на объединение производственных мощностей. Потом необходимо было провести обновление и модификацию, конечно, если это вообще возможно. По той информации, что я нашел, все найденные тут эскины были чуть ли не самого последнего поколения. Вообще, полезность персонального эскина я оценил давно. И такое увеличение собственных расчетных вычислительных мощностей, не требующих от меня теперь значительного финансового вклада, считал очень полезным вложением капитала. Примерно таким же, как и в базы знаний. Как, впрочем, и в приобретенный тестер. Поняв, что тут может попасться еще что-то интересное, я уже, анализируя все прайсы этого небольшого магазинчика, проглядел выставленные к продаже товары. И нашел еще кое-что любопытное, ну, кроме огромного количества необнуленного нейрооборудования, еще более дешевого, чем везде. Видимо, к ним откуда-то попал полный боекомплект пилота военно-космического флота Королевства Минматар. Найденная пара эскинов была из этой партии. Но кроме этого, тут был и наномодуль по укреплению костной и мышечной ткани, который позволял переносить более высокие перегрузки. О нем я узнал буквально несколько минут назад, когда наконец освоил очередной уровень базы пилот. Тут же был наномодуль на расширение памяти и увеличение скорости извлечения информации из нее. Объем неизвестен, но с ним пока не инсталируешь, не поймешь. И, что меня заинтересовало больше всего, это боевой нанокомплекс, который позволял примерно как росомахи из Людей X выращивать колющие режущие предметы из любых частей своего тела. Ну, не совсем любых. К нему дополнительно шел мини-регенератор, повышающий способность регенерации организма в неизвестное количество раз. Правда, как я понял, после его отработки нужно проводить срочное пополнение организма энергией. Проще говоря, хорошо бы плотно и капитально поесть, ну или найти иной способ пополнения организма энергией. Зачем это могло понадобиться пилоту, я не знаю, но это было. Больше бы такой набор, на мой взгляд, подошел диверсанту, но комплект значился как пилотский. Все это я тоже сразу приобрел. На станции оказалось слишком много опасных личностей, чтобы пренебрегать любыми попавшимися в руки полезными вещами. Но если рассуждать в общем, то после осмотра этого магазинчика я пришел к достаточно интересному выводу. Это одна из точек выхода на черный рынок станции, и через этот магазин реализуется невостребованный или относительно чистый товар, к которому у покупателя не возникнет никаких вопросов. И в таком случае, откуда тут все это взялось, и за такие деньги можно было не спрашивать. Совершенно спокойные глаза торговца, его уверенный взгляд, пара бластеров под одеждой и стойкой магазина и обилие даже невзломанных еще нейроустройств говорили о его тесных связях с пиратами и прочим криминалитетом. Явно краденые или захваченные вещи. И ничего из этого практически не было выставлено в общий прайс и станции. Ну и группа существ в тайной комнате за моей спиной. Я их приметил сразу, но не стал проявлять к ним особого интереса. Не хотят показываться, их право. Но теперь мне кажется, что, возможно, побеседовать нам с ними все-таки придется. По сути, нашли мы эту лавку случайно, только через выставленный тестер и заинтересовавшие меня эскины. А в остальном это были лишь мои выводы. И теперь предстояло их проверить и понять, насколько нам может быть полезен этот выход на теневой товарооборот, который проходил за закрытыми дверьми станции. А туда так просто попасть было невозможно. Но в свете последних событий, а именно изоляции нашей станции силами пиратов и работорговцев, выход на тех, кто имеет хотя бы опосредованный доступ к различному вооружению и боевым кораблям, для нас в конечном итоге может оказаться весьма желательным. К тому же там может быть и то, чего я не учел. Например, товарооборот ментоактивных предметов и различных артефактов. А он меня в последнее время стал интересовать достаточно сильно. А значит, в текущей ситуации любые контакты и даже такие могут быть для нас достаточно полезны. «Есть еще что-то более серьезное?» – спросил я, ожидая еще моего вопроса продавца. «Что интересует?» – не став вилять и как-то пытаться скрыть свою причастность к теневому бизнесу, спросил он. «В основном только высокотехнологичное оборудование и оружие», – ответил я. «Сейчас нет, но могу свести с нужными людьми», – поглядев куда-то в сторону дальней стены, ответил он. «То, что там кто-то сидит и не один, я понял уже давно, так что к бою, будь такой начнется, уже приготовился. С людьми, возможно, даже нужными свести могу и я, мне нужны цены и то, что есть». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Пусть выходит, поговорим». И при этом кивнул в сторону стены за своей спиной. Слышу шуршание, и через несколько секунд перед нами появляется высокая красивая женщина. Похоже, удивление уж слишком явно вырисовывалось на моем лице. «Не ожидал?» – спросила она. «Честно говоря, нет». Я, смотрев ее с головы до ног, чем вызвал у нее искорку гнева, уже вполне спокойно ответил. «Не укладывается ваша внешность в обычный стереотип мышления». Она усмехнулась. «Слишком умные слова для простого дикаря». Я пожал в ответ плечами. «Я же говорю, все мы заложники своих стереотипов». И, усмехнувшись еще раз, оглядываю ее с головы до ног. Нравится мне, как начинает разгораться гневом ее глаза. «Это, похоже, я псих», — осаживаю себя я. «Сначала инак, а теперь она. Но делаю я это не просто так». Встряхнув головой, уже вполне равнодушно и спокойно посмотрел на женщину, которой бы лучше на подиуме дефилировать, а не оружием и прочими не слишком законными вещами торговать. «Мне нужен выход на вашу биржу, готов оплатить вступительный взнос». Она удивленно посмотрела на меня. «Откуда узнал про нас?» «Птичка одна напела. Я не солгал, в памяти киборга и бригадира его банды было имя этой женщины. Повезло мне нарваться на одного из сильнейших и влиятельных местных криминальных боссов. Леди Сара, как ее называли. Очень красивая женщина и очень опасная. По лицу видно, что в ней намешано несколько кровей. Не удивлюсь, что от человеческой там не очень много осталось. Слишком красивые и точеные у нее черты лица. Говорят, с этим связано множество ее проблем. Теперь не удивлюсь, что эти слухи – правда. Но то, что это естественная красота, а не пластика или что-то иное, вижу по ее ментоинформационному полю. Черная или не черная, но точно известно, что она вдова, не знаю по той информации, что у меня есть. Мужиков не переносит на дух. Есть своя команда личных телохранителей, которые преданы ей как собаки. И готовы загрызть любого по малейшему ее намеку. Держит под контролем верхнюю торговую площадку. В основном это драгоценности и артефакты. Знакомое интересное слово, хотелось бы там побывать и посмотреть, что есть. По слухам, терпеть не может работорговцев. Находится с ними в состоянии постоянного конфликта. Что забыла тут, не очень понятно, но, похоже, и тут у нее есть свои интересы. Хотя, и я оглядываюсь вокруг, понятно, это точка сброса их неликвида. Непрофильный товар и заморачиваться с его разбором она не хочет. Именно поэтому тут такие странные цены. Как-то я отвлекся на размышления. Между тем, женщина подошла ко мне поближе и посмотрела в лицо. «Кто?» – жестко спросила она, глядя прямо на меня. Я же просто стоял и любовался ею, наблюдая за тем, как у нее расширяются ноздри и темнеют глаза. «Похоже, правда, псих, или со мной что-то кардинально не так?» – думаю я, глядя на эту женщину. «Но слишком уж она красивая, нереально. Хорошо, что я перед встречей с ней встретил Инаку, иначе бы конец». «Тебя убить сейчас?» – даже как-то спокойно спрашивает она у меня. «Что?» – Сначала не понимаю я, о чем идет речь, потом, наконец, осмысливаю сказанное. А, нет, не нужно. Я все осознал, раскаялся и, можно сказать, извинился. При этом все так же рассматриваю эту невероятную даму, которая сумела взять в свои руки опасный бизнес своего мужа. Хорошо, не очень поверив мне, кивнула она в ответ и еще раз повторила свой вопрос. Так откуда ты узнал о нас? Но подозрительно смотреть в мою сторону не перестала. «Был у нас тут один случай», — спокойно ответил я. «Кое-кто не захотел разойтись с нами мирно. Возможно, слышали, звали раз. Я так понимаю, прошедшее время ты употребил не зря». «Ну, как теперь его зовут, я не знаю, и зовут ли вообще», — хмыкнув, ответил я. Ей что-то на ухо прошептал один из телохранителей. Или прошептала. Немного сместившись в сторону, я наконец разглядел, что в охране у Сары одни девушки, ну или женщины, в брониках не очень понятно. Тот ее торговец даже не приближается к ней. Видимо, и правда, какой-то бзик насчет мужиков у нее есть. «Что, интересно?» — раздался неожиданный ее вопрос. «Да не очень», — ответил я. «Просто стало любопытно, у тебя в охране и правда одни девушки или нет?» Она кивнула, будто каким-то своим мыслям. «Не помню, чтобы мы переходили на «ты», — сказала она. «Да и я этого особо не помню, но перешли же». И я еще раз посмотрел в мигом потемневшие глаза женщины. Вдруг она совершенно успокоилась и даже с каким-то любопытством посмотрела на меня. «Интересно, чего ты добиваешься?» «Когда ты назовешь сумму вступительного взноса, я смогу пойти заниматься делами дальше». Я честно и открыто посмотрел ей в лицо. «Ну, вообще-то я хотел посмотреть ей в лицо, но почему-то получилось несколько ниже». Она усмехнулась. «Вступительный взнос для таких, как ты, 2 миллиона. Предложение действительно только в течение суток. Повторного не будет, так что ты скажешь?» Слово «ты» она выделила особо. Я хмыкнул, со вздохом спросил. «А ты сама сколько заплатила?» «Больше, гораздо больше», — вполне серьезно сказала она. И почему-то я ей сразу поверил и даже не стал шутить на эту тему, так как и так уже добился того, что хотел получить. Она под протокол назвала сумму, а значит, дала мне входной билет к ним. «Кому переводить?» Вот этот мой ответ и удивил ее, наверное, больше всего. «А чего она хотела, эта железная леди Сара? Стал бы я ее выводить из себя, если бы не захотел получать однозначного и точного ответа на нужный мне вопрос?» Протокол-то никто не отменял, и слово в их среде ценится гораздо больше, чем какая-то бумажка. Если ты его хотя бы раз не сдержишь, то с тобой никто не будет работать, конечно, если ты выживешь после этого. Она, похоже, это поняла только сейчас. «А ты не такой дикарь, каким кажешься», — приглядываясь ко мне, медленно протянула она. «А вот про вас я не могу сказать то же самого», — и, усмехнувшись, ее мгновенно окаменевшее лицо закончил. «Вы как показались мне сказочной королевой, так ею и остались». И, немного помолчав, уточнил. «Так кому переводить деньги? Вам, леди Сара?» То, что я знаю ее имя, Сару поразило не меньше. «Нет, насчет совета», — проговорила она. И скинул мне номер счета, видимо, узнав мой у торговца. Перевел. «Вижу», — сказала она и, глядя куда-то в сторону, произнесла. «Добро пожаловать в семью». После этого развернулась и опять скрылась в том помещении, где они находились до этого. Я же выкупил тут еще и все нейросети и имплантаты, если те были не взломаны, и уже собирался уходить, когда мой взгляд наткнулся на одну из телохранительниц Сары. «Да?» — спросил я у нее. «Леди просила узнать, на кого ты работаешь». «Если я отвечу, что на себя», — ответил ей я. «Вы поверите?» «Нет», — мотнула головой девушка в бронекостюме. «Ну тогда можете выбрать тот ответ, который вас устроит больше всего», — сказал я и, обойдя ее, вышел из лавки. Тут дела у меня пока были закончены. «Думаешь, он тут случайно оказался?» — спросила у Сары юная и очень похожая на нее девушка, глядя в спину удаляющемуся странному хуману. «Угу, пришел именно сюда, именно сейчас, когда тут по делам появилась и ты. Да еще и переиграл меня так, что я психанул и, как обычно, совершил ошибку, при этом однозначно допустив его на наш внутренний рынок и поручившись за него. Да и деньги у него, будто он знал, сколько я скажу, были уже готовы. Он не оставил мне выбора. Или ты думаешь, что ему нужны были эти побрякушки?» И Сара, сидящая в кресле, махнула в направлении экрана. «Дун их даже не рассматривал, а просто кинул себе в сумку». «И еще он сразу узнал, кто ты», — тихо произнесла девушка. «А ты еще не догадался, почему он со мной так говорил? Конечно, он знал, кто я, иначе его бы тут не было». И она задумалась. А потом усмехнулась и посмотрела на свою дочь. «Знаешь», — и она как-то хитро вглядела в свое лицо, «мне кажется, я нашла для тебя мужа». «Что?» — удивилась-то. «Ну, мама». И она возмущенно посмотрела на Сару. «Тем более он так похож на твоего отца. Не внешне», — мотнула головой женщина. «Нет, характером». «Мама, ну мы даже не знаем, кто он», — постаралась образумить свою мать девушка. Как-то не собиралась она так неожиданно выходить замуж. Не было у нее таких планов на ближайшее будущее. «Ничего, скоро узнаем. Такие наглые, как он, долго в тени сидеть не могут. Да и сейчас девочки уже пробивают, кто он». И как раз в этот момент в помещение вошла одна из телохранительниц. «Мы проследили за ним, хотя он особо не скрывался, но он точно засек нашу слежку». «И что? «Вы не поверите», — сказал телохранитель. «Но он и действительно сказал правду. Этот парень работает на себя». «А сейчас он чем занимается?» Телохранитель замялась, но потом ответила. «Как мы выяснили, он из департамента по исследованиям». Сара немного оживилась. Обычно идиотов старый адмирал и его капитан у себя не держали. Но ее подчиненная еще не закончила. «Так вот, наши достаточно быстро смогли найти выход на его учетную карточку, так как ее особо и не скрывают. Информация обошла всего 100 кредитов». «И?» — почувствовав неладное, спросила Сара. Ее дочка тоже напряглась. «Вы не поверите, он даун», — не выдержав, произнесла телохранитель. «Полный идиот с мозгами 6-летнего ребенка. Ему не смогли найти никакого занятия в департаменте и не вышвырнули оттуда только по какой-то непонятной причине, связанной с общим приемом по контракту с последней партией рекрутов. И единственное место, где он смог работать, это оператор погрузчика». «Что?» «Он мусорщик. Простой мусорщик. Больше он ничего не может. Он и погрузчиком-то управляет в ручном режиме». «Не понимаю», — протянула Сара. «Не понимаю». И посмотрел на свою телохранительницу. «Устрой нам с ним встречу. Я хочу понять, что же здесь произошло. Если ты говоришь правду, то кто-то начал с нами странную игру. А я не люблю играть по чужим правилам». «Поняла», — кивнула телохранительница и вышла из комнаты. «Мама», — тихо спросила у нее дочь. «Так тебя смог обвести вокруг пальца какой-то идиот?» «Нет», — спокойно ответила ей женщина. «Вот это я и хочу понять. Кто стоит за этим мусорщиком?» И уже гораздо тише добавила. «А мужа я тебе все-таки нашла». И с усмешкой посмотрела в испуганное лицо дочери. «Если это не он, то значит, ей нужен тот, кто за ним стоит». Но почему Саре все время казалось, что они упустили какую-то незначительную мелочь? И она снова просмотрела запись. Ничего необычного. Вот чел покупает эскины. Вот надевает один из них на руку. Вот он активируется. Активируется. И скин активировался идиотом Хуманом, когда его не смогла запустить даже ее дочка, с интеллектуальным индексом в 217 единиц. Невозможно. И она просмотрела запись еще раз. Но все так и было. Активированный скин перешел в штатный рабочий режим и растворился на руке этого непонятного чела. Но ведь это было невозможно, со слов ее же телохранителя. Нужно с ним встретиться повторно, приняла она окончательное решение. Этот чел стал ей интересен. И тому была как минимум одна причина, и сейчас она сидела рядом с нею и пыталась что-то лепетать о том, что ей еще рано.